и незаметно кладет ему в ладонь серебряный рубль. В буфете съедают они суши по 3 пирожных, выпивают по нескольку стаканов ситро, выходят в коридор, никого и ничего не видя, и почему-то попадают в одну из раздевалок. У окна, глядящего на замерзшую Волгу, останавливаются, не говоря ни слова. На дворе глухая ночь. Луна забралась совсем высоко и залила всю речку ярким, потусторонним светом. Небо засыпано мутно горящими звездами, будто темным шелком покрылась заснеженная гладь Волги. Далеко, на противоположном берегу, будто конница с пиками, стоит недвижимый лес. И все это кажется волшебными кулисами сказочной сцены, на которую вот сейчас выбегут гномы с Золушкой, принцы и принцессы с Бабой Ягой, Василиса Прекрасная, царь Беренди и Кощей Бессмертные начнут так танцевать, как это лишь в сказках и возможно. Семен и не замечает, что давно уже держит он руку уши в своей. Стоят они, смотрят на мигающие звезды, глядят в бездонное небо и ничего оба не чувствуют, кроме этого прикосновения встретившихся в легком пожатии рук. И, вдруг, панычку, идите, пани маты вас шукая. Матька стоим перед ним в хохлачьем своем наряде, вся в манистах, вся пестрая, с заплетенными в длинные косы лентами, стройная и румяная, такая, что и глаз от нее не отвести. Быстро выпалив сказанное, поворачивается она круто, лишь бросив короткий взгляд на уши. Как пойманные на месте преступления, отдергивают они руки. Дверь хлопнула, уши быстро поворачивается и бежит к выходу. Едва он за ней поспевает, а зала уже освобождена от стульев для танцев. Где же это вы пропали? Сейчас вальс играть будут. Мама улыбается, поправляет рубаху и пояс и отворачивается к соседке. На середину залы выскакивает преподаватель гимнастики, сегодня он распорядитель танцев, хлопает в ладоши и объявляет: «Мадам, месье, вальс для молодежи», и, обернувшись к оркестру: «Прошу». Дирижер только коротко кивает головой, взмахивает палочкой, и льются в залу мелодичные звуки дунайских волн. Раскланившись перед уши, ведет ее Семен на середину, делают они первые шаги, и вот, нет ни залы, ни публики, ничего нет. Есть лишь глаза, уши, музыка, свет, есть то, что люди называют «счастье». Совсем в конце вечера, когда объединенными усилиями полковника Кушелева, Читы Мюллеров и самого Тараса Терентьевича удалось смягчить сердце директора и обещал он не предавать семена казни лютой, вышли они к трем добрым, запряженным в розвальне, тройкам. Первая подхватила семена, уши и кадета Кушелева, на остальных разместились взрослые, и понеслись они сначала к пристаням, потом на лед Волги, по мутно темнеющей, прекрасно накатанной дороге, далеко, на ту сторону, к слободе Николаевке, в загородный домишко, как называет Тарас Терентьевич свою девятикомнатную дачу, жарко натопленную, с накрытым для дорогих гостей столом с таким количеством яств и питья, что прибывшая компания управляется со всем этим лишь к 4 часам утра. И снова скачут они в ночи, в мороз, через матушку Волгу навстречу редко мерцающим огонькам города. Уши, закутавшись в шубу, сидит молча рядом. Тройка несется, как оголтелая. Кучер пронзительно свистит, сани неслышно летят. Ощущение бесконечного счастья обволакивает семена. А неделю спустя из телеграммы узнали они, что как раз в эту полночь, когда ужинали они у Тараса Терентьевича, был убит очередью из пулемета сотник войска Донского Аристарх Андреевич Пономарев. Снег лежит еще такой высокий, что добираться до пригорода не так-то и просто. И потому обрадовался Семен, что нашел квартиру учителя к назначенному сроку. В комнате Ивана Прокофьевича за большим столом с кипящим на нем самоваром компания совершенно незнакомых людей, два реалиста из старших классов, какой-то студент. У самовара Марья Марьевна, детишек отнесла она к соседям, нарезала хлеб ломтями, поставила 4 тарелки с ломтями чайной колбасы, мед в банке и сахарницу с колотым сахаром, собрала самые разнокалиберные чашки и стаканы, придвинула к самовару полоскательницу, и стол был накрыт. По бокам ее сидят две молоденькие барышни-курсистки, а налево, рядом с каким-то простецки одетым человеком, небритым, лет 40, он сам, Савелий Степанович, в гимнастерке, с погонами Харунжева, возмужавший, аккуратный, с короткой бородкой и подстриженными усиками. Чудесные глаза хозяйки улыбаются гостю. «Товарищи, представляю вам молодого Пономарева, теперешнего ученика моего мужа и бывшего ученика нашего храброго казака Савелия Степановича. Знаменит тем, что собирается собственной головой думать». Лишь теперь, заметив забившегося в угол лодочника, здоровается с ним Семен, и шепчет ему Иван Прокофьевич. Как раз вовремя поспел. Наш московский друг, студент-медик Федя, напомнил нам одно стихотворение. А ну-ка, повтори. Кудрявый студент просить себя долго не заставляет. Пусть он ударит. Мы вместе пойдем. Правду святую добыть топором. Час восстания пусть ударит. Соседка Марьи Марьевны, светлокосая курсистка, быстро пробормотав. А вот это слыхали, тоже декламирует. Приходите ко мне, галаштанники, поберушки, бродяги, карманники, потаскушки базарные, грязные, в синяках, в лишаях, безобразные, рвань базарная, вошью богатая, все отродье, в утробе проклятое. Встань, проснися, отребье народное, ополчимся мы в войско свободное. Пробует перевести дух, и этим воспользовалась вторая курсистка. Уставившись в потолок, говорит тихо, мечтательно, пускай тогда меж вами, братья, не будет нищих, богачей, ни вечно загнанных страдальцев, ни палачей, не выдерживает и один из реалистов. Вскочив с места, быстро проведя пятерней по волосам, говорит так, будто боится, что его остановит. У министров буржуазных много планов, мыслей разных, много есть затей, у простых людей только баррикады, рады или не рады, да пришла пора, сайра, и шлепается на место так, будто ясно ему, что этим выстрелом своим уничтожил он всех врагов. Но, товарищи, не слишком ли напористо, этак молодого человека и перепугать можно. Савелий Степанович кладет ему руку на плечо, притягивает к себе, а сидящий с ним рядом незнакомец, которого Семен мысленно окрестил голодающим индейцем, больно уж худ он, костляв и несуразен, обращается к Ивану Прокофьевичу. Почему, собственно, у вас тут с топора началось, а были мы, вот с Зиновием Сидорычем и Семеном, на рыбальстве, и там в жизнь нашу один дядя вошел. Впрочем, дружок, расскажи-ка лучше сам. Баталер, это оказывается его Зиновием Сидорычем зовут, просить себя не заставляет. Передав все подробности их приключения за Волгой, заканчивает раздумчиво. И вот у меня, рабочего человека, инвалида, такого же матроса, как и сам он, спер тот не только рогожу, полсть, а и топор уволок. И спрашиваю теперь я сам себя и вас всех, как же это понимать надо. Ить он, социалист-революционер, а я еще от Сусимы понял, что скоро конец тому режиму идет, который неправдой живет, и что новые люди без сучка, задоринки быть должны. Темнокосая курсистка кричит на всю комнату. Как вам не стыдно клеветать на партию? По одному, может быть, бродяге, судить о всех. А вам, барышня, самой бы его послухать. Нет-нет, энтих, партийных, мы тоже за версту нюхом различаем. Не хуже шпиков. Вспыхивает и белокурая барышня. Простите мне, товарищ матрос, но я считаю, что прав был он. Вот это здорово, да ведь ограбил он меня. Что ж из этого, вы работаете и имеете возможность через некоторое время снова приобрести новый топор, а он вынужден скрываться, деваться ему некуда. Да вы об экспроприациях слыхали? Как не слыхать, известное дело, слыхал. А какой, например, о так называемом ограблении банка, как это наша буржуазная пресса назвала, о том, как Иосиф Джугашвили деньги из банка для партии взял. Как вы на это смотрите? Вы, барышня, простите меня за простоту мою. Банк ли грабить, у простого ли матроса полсть спереть, одна эта музыка. У них, у экспроприаторов, и кровь человеческая не дюже в цене, белокурая не дает ему кончить, а у царей, в цене, а как партии без денег жить прикажете, где денег взять, как не у буржуазии, а на что они пойдут, как не на святую цель, цель, которая все оправдывает. Голодающий индеец придвигается к столу и говорит тихо и спокойно, кто я, все вы знаете, всего неделя, как из Сибири вернулся, добровольно на фронт иду, там нам теперь дело делать надо. Так вот, заявляю я вам, ограбление, кражи, убийства, позор для партии, чистое дело надо и чистыми руками делать. Один из реалистов не выдерживает, это уж вы извините, разве можно назвать и сравнить борьбу угнетенных с угнетателями угнетенных? Иван Прокофьевич поднимает руку, эндас, стиль у нас несколько сучковатый, повторяйтесь, а все дело в том, есть ли какая-нибудь изначальная принципиальность, мораль или нет их, можно ли святое дело грязными руками делать или нет, вон как весталки, храмы строившие, а на какие деньги, а, вопрос это коренной, вон и Раскольников, взял да и убил, возмущается белокурая курсистка, что вы нам этого ретрограда Достоевского подсовываете, не в Достоевском, не в ретроградстве тут дело, а в принципе, позволим мы насилие или нет, Вот вопрос. Баталер разводит руками. Это как-то мне вроде даже чудно слухать. Да как же я тогда к народу пойду? Что же я им скажу? Братишки, досель нас грабили, а теперь мы грабим и убиваем. Так, что ли? Савелий Степанович качает головой. Основная постановка вопроса совсем неверна. То, о чем мы здесь толкуем, это лишь неизбежные эксцессы. Чьи человек он несовершенен. Нельзя сразу обвинять. Только покосившись на него, говорит куда-то в потолок голодающий индеец. Ага, эксцессы. Здорово. А кто же нам гарантирует, что они у нас во главу угла не станут? Что в правила их введут? А мы потом всему соучастниками окажемся. Вскакивает второй реалист. Общая, коренная, страшная ломка произойти должна. Всех под нож. Помните, как Рылеев сказал. Уж вы вейте веревки на барские головки. Вы готовьте ножей на сиятельных князей. И на место фонарей поразвешаем царей. Голодающий индеец сокрушенно качает головой. Кипятитесь вы все, и это и есть самое страшное. В деле революции, в деле освобождения народа от тирании нужны чистые руки. Ведь мы не в пугачевскую эпоху живем. А у нас, к сожалению, большинство к этому идет. Недаром же в 1903 году на съезде в Брюсселе, и потом в Лондоне, представители социал-демократов раскололись на коренном вопросе, какой должна быть партийная организация. Мартов хотел действовать по типу немецкой социал-демократической партии, а не создавать какую-то бунтарскую, заговорщицкую мафию, где марксизм и социал-демократия лишь фиговые листочки, скрывающие потуги отдельных лиц к диктатуре. И как бы мы ни бились, удалось Ленину создать большинство, потребовавшее нелегальной организации, профессионально-революционной, с железной дисциплиной внутри, где каждый слепо выполняет все директивы и приказания Центрального комитета. А участие демократически настроенных масс теперь в партии слушать не хотят. Знаете ли вы, куда это завести может? Ведь если этот самый ЦК, по примеру господина реалиста, начнет с ножей и топоров, то мы, действительно, как Достоевский говорил, меньше как во 100 миллионов голов и не обойдемся. Белокурая барышня презрительно улыбается. Ленин был прав. Только с железной дисциплиной, только с лозунгом. Старое на свалку. И не мямлить, как это вы, меньшевики, делаете. Голодающий индеец смотрит совсем печально и обращается к хозяйке дома. Марья Марьевна, Евангелие у вас есть? Что? О, нет, таких книжек я не читаю. Баталер почему-то начинает возиться и вытаскивает из кармана старое, замусоленное Евангелие. Я, понимаете, иной раз, так, для интересу, старое с нонешним сравниваю. Голодающий индеец схватывает Евангелие и начинает его листать. Вот и я, в Сибири сидя, нашел кое-что, вот. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее, не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем кто имел нужду. Ну-с, скажите, не социализм ли это, не коммунизм? Баталер тянется за Евангелием. А теперь я из деяний апостолов кое-что прочту. Тут и вопросик мой с топором есть. Вот, некоторый же муж, имени Манания, с женою своей Сафирою, продав имение, утаил из цены с ведома жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было и приобретенное от продажи, не в твоей ли власти находилось? Для чего положил ты это в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял слышавших это. Часа через три пришла жена его, не зная о случившемся. Петр спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, да, за столько». Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня. Вот входит в дверь погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух, и великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. «Видал?» — матрос говорит громко и уверенно. «Тут вам и ЦК, и беспрекословное послушание, и цель, оправдывающее средство». У них цель была христианство. На тогдашних своих партийцев действовали они просто. Цены были им известны, а коли сбрехал им кто, брали они его на арапа. Зачем, мол, брешешь, а тот и Богу душу. Тут и до топора недалеко. Надо его партии, возьмет она, не стесняясь. А кто надуть вздумает, она, организованная на безусловном послушании, сумеет его придавить. Вот и выходит, что партия, как тот паук, высосет из каждого всю его середку. А кто главным пауком будет, дело само покажет, дорожку ему вот такие, как господа реалисты да курсистки, проложат. Будут потом в затылках чесать, конечно, в том случае, если у них затылки целыми останутся. На это у них и специальные погребатели были, и теперь будут, дайте срок. А вы мне тут, мы таких книжек не читаем, хвалитесь незнанием, и того не понимаете, что нового вы не выдумали. И еще скажу, вот 2000 лет христианство строилось, а как, слыхали вы? А теперь спрошу я, вот вы, барышни, верите в Бога? Обе курсистки кисло улыбаются. Конечно же, нет. А вы, господа, студент так презрительно поводит плечами, что ответ ясен и без слов. Смеется один из реалистов, а второй иронизирует. Вы еще спросите меня, верю ли я в аиста? Ага, вот и выходит, что бедные Анания и Сафира его так зазря померли. Партия деньжатками попользовалась, а их, погребателям отдала. Вот и вы теперь партию вашу строите и верите в нее, а что получится, никто не знает, а я боюсь, что то же самое, только не через 2000 лет окажется молодежь в это дело неверующая, а много-много скорее. И получится и у вас, что людей вы убивать будете, только бестолку, понапрасну, ради пустой выдумки оголтелых фанатиков. Голодающий индеец кладет руку на плечо баталера. Скептицизм – дело неплохое, вот и нужно решить. Всякая ли цель каждое средство оправдывает, но принципы общей морали. Крутит головой Савелий Степанович, будто шмели на него напали. А уверены вы, что принципы вашей морали будут соблюдаться? Должны быть приняты обязательно, иначе. Чернявая курсистка оттопыривает губы. Что же вы вашу мораль силой введете, что ли? Студент, справившись, наконец, с куском колбасы, басит. Вот и выходит, что из дела Нечаева, по которому Достоевский бесов своих писал, деяния апостолов все, как есть, должно нам послужить для выработки нашей тактики, нашего поведения вообще и нашего отношения к массам. Люди есть люди, какую идею им не преподнеси, под каким флагом не заставь их маршировать. Тут вам и поэты, и идеалисты, и мясники, и прохвосты, и трусы, и просто, извините, сволочь. А не забудьте, что как раз сволочь охотно липнет к идеям, которые идеалисты выдумывают. Вот и нужно во всех идеях, во всех программах, в планах и манифестах на нее, на сволочь эту, поправку делать. С одной стороны, чтобы парализовать ее, а с другой, ох, циником вы меня назовете, чтобы сохранить ее на необходимую нам грязную работу. Обе барышни кричат хором, на какую необходимую работу, а вот на такую. Скажите вы мне обе, можете вы любого из нас расстрелять, глазом не моргнув, поднимается всеобщий гам, слышно слова, террор идеалисты, шедшие на смерть, твердые решения, убийство из-за угла, решение партии, закон. Этак вы и веру Фигнер в сволочь запишите. Всех перекрикивает тот же голодающий индеец. Но поймите же, для выкорчевывания старого понадобятся огромные кадры таких, которые, не моргнув глазом, смогут укокошить любого, кого угодно, до собственного папаши. Савелий Степанович зябко жмется. Но ведь это же уже разговорчики о терроре. Вы же знаете, думаю, что под горячую руку народ сделать может. Путаясь, вспыхнув, как кумач, рассказывает Семен о том, как перерезали мужики же ребятам жили в имении Галаховой. Большинство презрительно усмехается. Марья Марьевна щурит глаза. Ну, тут дело совсем иное. Ведь нужно же дать себе отчет в том, что из себя царская власть представляет. Знаете ли вы стихи Альхина? Стонут Польша, каски, забитые евреи. Стонет пахарь наш многострадальный, истомился в далекой якутской тайге. Яркий светоч науки опальный. Ведь власть эта сотни лет держала мужика рабом, холопом, бесправным, обиженным, обойденным. Вот отсюда и же ребята ваши. Поднимает голову голодающий индеец. Значит, любое преступление простим и разрешим, только потому, что у нас царская власть была. Матрос чешет затылок. Да, тяжелое дельце начинается, тут сам черт ногу сломит. Студент обшаривает взглядом тарелки. Никаких чертей с поломанными ногами. Нужен продуманный, как в генеральном штабе, план, с учетом абсолютно всего. И главное не забывать, на войне не без урона, лес рубит, щепки летят. Один из реалистов поддакивает. Вот-вот, возьмите хотя бы французскую революцию, там никак не миндальничали. Иван Прокофьевич улыбается. А скажите мне, кто и как теперь Францией этой управляет и что от революции этой осталось? Обе курсистки снова хором. Эгалите, фратерните, либерте. И снова, сбиваясь и краснея, быстро говорит Семен, что во внутренних отношениях имели казаки эти эгалите, либерте и фратерните на сотни лет раньше французской революции, и друг другу голов по этому случаю не оттяпывали, а все дела всенародной душой на кругах решали. Матрос смотрит на курсисток, и все эти либерты и эгалиты у французов теперь кобелю под хвост пошли. Марья Марьевна грозит ему пальцем. «Ну-ну-ну, вы не на флоте, извините, одно ясно, толку с нашего разговора не дюже много, как немного, самое главное мы установил, без жертв не обойдется, да, стричь придется, ага, стричь, и кто от такой стрижки останется, а?» Матрос берется за шапку, встает и голодающий индеец, и я вам, на прощание, одно стихотворенице прочту, без злобы его примите, а для размышления, торжествующую свинью Баркова, да, я, свинья, и песнь моя, в хлеву победная слышна, я гордо, смело говорю, в глаза хоть самому царю, хрю-хрю, бросив короткий взгляд на растерявшихся собеседников, быстро поклонившись, голодающий индеец исчезает в прихожей, попрощавшись, уходит и баталер с Семеном. С севера дует противный, пронизывающий до костей ветер. Схватив быстро бегущие струйки снега, несет их с собой, раскидывает по улицам, задувает в ворота и на заборы, перегораживает дорожки и тропки, громоздит сугробы и, гремя в домах вьюшками, поет притихшим жильцам свои далекие, принесенные из Сибири, песни. Запрятав нос в тощий воротник, молча вышагивает матрос. Когда же поравнялись они с домом Семена, протягивая ему руку, тихо повторил, в глаза хоть самому царю, хрю-хрю, а эти цари, они не все одинаковые, вон, Петра Великого возьми, а, вот тут и пойми, пойди разбери, что к чему, ветер толкает его в спину, хлещет полами шинели по деревянной его культяпке, рвет с головы шапку, и исчезает он в метели, будто его и не было, вернулся с хутора отец, ездивший туда после извещения о смерти Аристарха, привез от бабушки гостинцы, все больше по гастрономической части, а внуку и две пары шерстяных чулок, сама она их связала, и новенькие валенки, которые знакомый Полстовал специально свалял, по мерке, тонкие, легкие, но такие теплые, что в них при любом морозе можно целый день на Волге на коньках кататься, а коньки деревянные, самодельные, смастерил ему по дружбе баталер, рассказал отец, что все по-старому на хуторе, только вот бабушка уж слишком убивается, в Разуваеве, в семье Гуровых, тоже молодого казака убили, Митрия, того, что в прошлом году у него на нашей мельнице чирики украли, так вот этого самого Митрия где-то под Карпатами пуля вражеская нашла, там его и закопали, командир полка письмо отцу написал, с этим письмом и пришла бабка его, Аксиньей звать, к нашей бабушке, прочитать попросила, в семье у них грамоте не дюже того, прочли они это письмо вместе, лампадку зажгли, вместе за покой души рабов Божиих, Аристарха и Митрия, помолились, посидели, помолчали, вот с тех пор и приходит по воскресеньям, чуть свет, бабка Аксинья к нашей бабушке, запрягает тогда Матвей Карева, и едут они в Ольховку к обедне, а возвращаются вместе, и лишь к вечеру уходит Аксинья в Разуваев, и от этого вроде легче нашей бабушке стало, а Маруська вовсе гладкая стала, тетя Вера на ней ездит, чтобы не застоялась. Буян так шерстью оброс, что и морду сразу не сыскать. Мельник Микита во всем бабушке подмога. А тетка Агнюша говорила, что на весну трех австрийцев пленных брать придется, а то полная неуправка в хозяйстве получается. Да и нам об этом же подумать надо, человек пяток пленных взять, а то не посеять, не скосить некому. Рабочий народ весь, как есть, на войну ушел. Из Разуваевских еще один убит. Помните того казачка на проводах, что один... как есть, с конем к правлению шел, Песковацков Михаил, так того в первый же день убило, пуля попала прямо в лоб, и не копнулся, бедняга, Филипп Посеткина, свиней резака и фельдшера, того осколком гранаты скобленуло, 2 месяца в лазарете пролежал и теперь домой на отдых пришел, герой героем, собирается опять на фронт, теперь, говорит, я стрелкам интим должен должок мой с интересом вернуть, как только в полк приду, в раз в разведческую команду пойду, я им покажу, как в донских казаков гранатами шибать. На хуторе все ждут, когда мы на лето приедем. Тетка наша, Мина Егоровна, будто дуб крепкий, стоит, и она с бабушкой в церковь ездит. Как увидит ее тарантас на Ольховском шляху, так и она со своего хутора выезжает на паре рыжих, тех, что дядя Андрей в прошлом году на ярмарке купил, и прямо в нашу православную церковь, несмотря что сама лютеранка, ставит и она свечки и поминания подает. Страх неуемный в ней за двух других сыновей сидит. Писали они оба, что надеются после Пасхи на побывку прийти, а дядя Андрей тот вообще почти не говорит, одно знает, что не день, выходит с гусем своим на щук, целыми днями дома его нет, а как вернулся, так нет во всем свете человека, который бы так ласков к жене своей был, как он, все малейшие желания ее выполняет, в глаза ей заглядывает, только постарел здорово, сгорбился и согнулся, и пьют они с Минушкой водку вечерами по-старому, подсоленый арбуз, кобели ихние живы еще, только так потолстели, что глядеть на них противно, а гусь, тот подбиваться стал, ходить ему тяжело, летать разучился, в сугробах вязнет, вытаскивать его надо, на льду скользит и падает, а начнет Андрей его выручать, ругается, норовит клювом долбануть, у тетки Веры все будто в порядке, только смеяться разучилась. Что ни день, в Ольховку на почту на Маруське скачет. Дождь, ветер, снег, мороз, ничто ее не держит. А как получит от воли своего письмо, так по родне, читать вместе. Она к нам на Пасху приедет, немного развлечься. А ты, Семен, говоришь, что Савелий Степанович завтра нагрянет. Дело хорошее, пропустим поединок, к второй присмотримся. А, годами, весной и летом ловил баталер доски, бревна, жерди, обаполки, целые деревья. Все, что река не несла, и в половодье, и так, после сильных дождей или бурь, и насобирал столько добра, что хватило ему добрую хату поставить, печь в ней смазал из кирпичей, подобранных на пристани, дворик огородил окна, двери приладил, занавески повесил, стол сделал хороший, крепкий, не качается, лавки струганные по стенкам прибил, кровать в углу поставил, самую русскую печь сложил, хочешь флотский борщ в ней вари, хочешь... пироги пеки, насобирал угля на пристани, того, что с баржей в город возит, теряют, всякого запасу на зиму сделал, и мясцо у него есть, и рыбка, и бутылочка в заветном уголку бессменную вахту несет, в переднем углу висит у него икона Николая Угодника, по морскому делу этот угодник тоже неплохо понимал, его уважать можно, генералиссимуса Суворова портрет на стенке и медный всадник, Петр Великий, русского флота первый строитель, гостю радуется матрос искренне, и, получив подарки, колбасу и варежки, очень растерялся, скажи ты мне заради бога, как все это ты мне понимать прикажешь, вот скобленули папашу твоего, нашего усмирителя, по коленке, инвалида из него сделали, и должен он всех нас смертельной ненавистью ненавидеть, так или нет, а он, глядь, всегда норовит мне уважение сделать, а я, враг ваш с 5-го года, что это, задняя мысль какая или хорошими вас людьми почитать я должен, или казачий это ваш обычай, лежачего не бьют, вон из наших, из русаков, на что все в моих понятиях, а никто ко мне, наши, как жестянки, блуп-блуп, ко дну шли, эх, будь тогда моя сила, я бы этого царя нашего вместе с его министрами и адмиралами на первой же рее повесил, и вот сейчас прислушиваюсь, приглядываюсь ко всем, и одного не понимаю, а где же их, настоящих людей-то, брать, а, где, рази есть такая идея, изм такой особый, самоновейший, наисоциалистический, чтобы можно было прохвостов и дураков от порядочных людей отсеивать, вон и она не энтот с жинкой своей Сафирой, ведь тоже верующий был, к апостолам-то он по вере своей пошел, а все-таки затаил пятак какой-то, запрятал, а что апостолы за штуку с ним удрали, да за тот пятак, за грош ломаный, на тот свет его отправили. Это почему, не ради ли полной послушности, а не ради, по нонешнему, скажем, партийной дисциплины? И вот скажи ты мне, новые апостолы наши, не зачнут и они тоже так же на тот свет отправлять таких малых, как Анания? Видал ты студента Энтова? Пока мы говорили, он должно быть 2 пирога хлеба да фунта 2 колбасы умял. И кто нам гарантирует, что таких, на чужой счет нажирающихся, в новом мире социалистическом, ну никак-никак не будет. Вон, посылали цари на смерть, а наши-то, террористы, из тех, что о рае на земле проповеди нам говорят, кого они только не били. Царя одного ухлопали, одного великого князя, министров, губернаторов без числа побили. Что же это, по Библии, что ли, зуб за зуб? Сколько же этих зубов нам дергать придется, чтобы остатками, как вон хохлы говорят, цедила рыба разжеваты, да чтобы разжевали мы окончательно, в чем же секрет-то кроется? И еще ты мне скажи, ежели из царей, ученых, попов, министров, генералов, адмиралов нет ни одного у нас в России с головой, почему тогда я, простой матрос, баталер, поверить должен, что вот эти галаштанники и рвань базарная, все, как есть, ума палата и ангелы небесные. И еще скажи ты мне, из кого вышел наш Гришка Распутин, что он, генеральский сын, а, министр был, да нет, мужик сиволапый, прохвост, подлец из тех, что в старой Руси Голью Кабацкой звали, так или нет, вот те и народа крестьянского представитель, а, матрос почти отпрыгивает в сторону, быстро, дрожащей рукой, наливает еще одну рюмку водки, плещет всюду по столу и снова пьет ее одним духом, хлопнув рюмкой об стол так, что откалывается ножка и летит на пол, не поет, а кричит, не думали мы еще с вами вчера, что нынче умрем под волнами, дверь тихо открывается и, напустив в хату облако пара, входит какая-то бабья фигура, вся закутанная в платки и шали, баталер удивленно поднимает голову и, по мере того, как та фигура раскутывается, веселеет он, радостная улыбка озаряет его лицо и вскакивает он так, как когда-то на корабле по команде свистать всех наверх. Хо-хо, Анне Матвеевне наши нижающие, мы вот тут с господином реалистом песенки поем, скидайте одежу, кладите на сундучек, подходите поближе, у нас и закуски, и водки полный камбуз припасен. Смотрит Семен на гостью, и нравится она ему очень, этакая круглая, румяная, глаза карие, брови, как два крылышка, волосы темные, в пробор зачесаны, косы на спину закинуты, статная, красивая баба, ГМ, а не лучше ли уйти? Баталер сразу же согласен, что уже поздно, что одному ему ночью по берегу никак ходить не способно, того и гляди, на пьяного, а то, чего хуже, на надзирателя, нарвешься, и поэтому гостя своего не задерживает. В сотый раз оглядела мама накрытый стол, справилась, не подгорели ли утки, а вот он и, Савелий Степанович, сразу же, за первой рюмкой, вспоминают воина Аристарха, пьют в его память, и, придя в себя от вечного смущения, единственное, что еще сохранилось от прежнего учителя, начинает он рассказывать о войне, но не то, что в газетах пишут, а то, что делают там казаки, пригнанные на страшную работу, на которой зевать никак не положено, а лишь одно помнить, не убьешь ты человека, так он тебя с коня ссадит, вот это убивать людей, понимаете, людей убивать, так, как дома мы куры поросят резали, должны мы теперь постоянно, зная, что и для неприятеля такая же мы цель, как и он для нас, один раз, вырвавшись после атаки из этого ада, услыхав отбой, слез я с коня и, ведя его в поводу, завернул за угол стадола и наткнулся на двух казаков, сопровождавших трех военнопленных, в грязном, изорванном обмундировании, два из них с окровавленными лицами, шли пленные, растерянно оглядываясь на своих конвойных, все три без фуражек, не зная, куда им девать руки, то и дело спотыкаясь и скользя по мокрому снегу. Остановил я их и спросил, какой они части. Сразу ж они ответили, а перед ней улыбнулся совсем по-детски и стал, путаясь, объяснять, что вовсе они не виноваты. Да будь с ними весь полк, никогда бы такого конфуза не получилось. Один из конвойных закинул винтовку за спину и полез в карман за кисетом. Чавай-то он гуторить, перевел я, оба казака улыбнулись. Во-во, сроду оно так, и у нас одного разу случилось, намяли нам немцы холку, а мы одно, эх, кабы весь полк, тогда бы мы им шатинку вкрутили вокак, засмеялись казаки, видя, что враги их веселы, немного отошли и пленные. Вынул я портсигар, протянул его австрийцам, недоверчиво взяли, оглядываясь на конвоиров, смущенно крутили в руках, не смея закурить, Данкишен, их бензофрай, ох, филин, филинданк, глянул я снова на австрийцев, на казаков, и в первый раз показалось мне все таким идиотски диким, преступным наваждением, вот стоят они, люди эти, смотрят растерянно и неуверенно, благодарят за папиросы и огонек, кланяясь уж слишком низко, курят жадно, улыбаются робко и жалко, а все мы, христиане, люди думающие, homo sapiens, черт его побери, и вот я, такой человек, думающий, размышляющий, против воли моей должен учиться делу организованного убийства, и постигаю дело это все лучше и лучше, стал нисколько не хуже моих казаков и в бою, и в разведке, и психика моя настроилась теперь так, что одного сам бояться стал, как бы посеред Камышина, На улице, не выхватить мне шашку и не рубить направо и налево. Большими, ставшими от страха темными, глазами смотрит мама на своего гостя. «Бог с вами, да разве же это выход?» Катая хлебный шарик, отвечает он не сразу, глядя на нее в упор немигающим взглядом. «Иногда хочется все сломать, все уничтожить, чтобы преступной бойне этой конец положить. То мы за Марну сотни тысяч голов кладем, то за Верден, то у итальянцев дела кривоносые, гоним на проволоку тысячи пахарей наших и гибнут они там, как куропатки, в снегу. И отдуваются гаврилычи наши, никогда в жизни про Марну эту и не слыхавшие. А что верхи наши делают? О Распутине, наверное, вы достаточно наслышаны. Что это, бабий сумасшедший мистицизм, идиотство муженька, сидящего под Пантофилем, что это такое? А ведь Гришка до того дошел, что теперь министров сменяет, и весь Петербург полон самых грязных слухов, и доходят они к нам на фронт. И как вы думаете, чем все это кончится? Ведь так, если мы еще без патронов и снарядов выдержим, Гришка у нас в министры попадет. Отец смотрит в одну точку на скатерти. А что же мы, малые, делать можем? Вы, малые, ничего, а мы, кое-что делаем. Много, откровенно говоря, не особенно. Казачишки народец упорный. Воевать, так воевать. Ничем ты его не проймешь. В толки, слухи и разговорчики не верит. Ну да придет время, зальют им сало за шкуру побольше. Вот тогда. И что тогда? Саира, ох, опять пятый год. Ну, теперь похлеще получится. Перед уходом приносит Савелий Степанович из коридора что-то, завернутое в бумагу, и передает Семену, снова заикаясь. Это вам, П. подарок с Ф-фронта. Быстро развернув, видит он совершенно новую, блестящую, с красивым эфесом, австрийскую шашку. Вот роскошь-то, какой все-таки он, Савелий Степанович, хороший. Войдя в свою комнату, смотрит на ковер на стене, примериваясь, куда бы повесить подарок. Сквозь щель при открытой двери заглядывает матька. А вы, панночку, заберите и на хутир, будете там зеною цыплят резаты. И исчезает, чертовка. Подошел и великий пост. На столе только рыбные блюда, даже кислого молока нельзя есть, грех. Бублики можно, чай с вареньем, постную фасоль, взвар можно, рыбу, на постном масле жареную. Церковные службы стали длиннее, вся их семья ходит говеть в училищную церковь. На Великий Четверг удается ему донести свечу до дома горящие и сделать ею крест на притолоке. Подходит время к исповеди. Отец Николай сразу же накрыл голову его епитрахилью, наклонился к нему низко и тихо сказал: «Поди, раздумывал ты над тем, что слышал в церкви, что говорилось, читалось и пелось. Должен ты и сам хорошо знать цель поста и значение исповеди. Ни о чем допрашивать тебя я не буду. Стоишь ты теперь перед Создателем твоим с сердцем отверстым, и видит он тебя всего, со всеми делами твоими и помышлениями. Вот и скажи ты ему все о себе сам, нелицемерно. Аас, недостойный иерей, властью мне данной, прощаю и разрешаю тебя от грехов твоих». Отходя от священника, чувствуя в душе приближение глубокой, великой, радостной тайны, мысленно, про себя, читает он слова молитвы: «Днесь, Сыне Божий, причастника, мя, прими, да не врагам твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда». И чувствует непонятную, теплую, светлую, всю душу пронизывающую радость. По глубокому снегу пришел он сегодня в церковь. Дела много, нужно все приготовить к заутрене. Раздуть угли для кадила, помочь отцу Николаю при облачении, привести в порядок все, что ему для службы нужно. Отец диакон, молодой, здоровый, краснолицый, с таким басом, что звенят окна церкви, когда взревет он многолетие директору, уже давно на месте. Не любит его Семен за легкий, животный его хохоток, когда он, отойдя после причастия в уголок алтаря, подмигнув одним глазом обоим прислужникам, крутнув в правой руке дароносицей с оставшимся в ней вином, выпивает все из нее одним духом, гладя при этом себя по животу и урча: «Ох-хо-хо, во здравие и спасение». Но проделывает это всегда с оглядкой. Не дай бог увидит отец Николай, тогда не поздоровилось бы ему, и поэтому сторонится его Семен. Церковь наполняется медленно, нелегко это, идти зимой за город по сугробам темной ночью, в холод и ветер, держа путь меж далеко друг от друга стоящими, едва мерцающими фонарями. Сегодня улегся ветер к полуночи, высыпали звезды, и будто даже потеплело. Службу, как всегда, начал батюшка минута в минуту. Для крестного хода открыли и боковые двери. Входит в алтарь все те, кто понесет иконы, хоругви и кресты. выстраиваются в строго заведенном порядке. Быстро пройдя из алтаря в коридор за углями для кадила, путаясь в длинном стихаре, увидал Семен, что вся семья Мюллеров, протестантов, тоже пришла в их церковь. Удивился он этому, смутился и несказанно обрадовался, но поклонился с полным достоинством, как это служителю церкви и полагается. Тысячами огоньков ответили ему глаза, уши. Ох и хороша же она сегодня. Едва успел он вернуться, как открыл двери отец Николай и диакон, второй реалист-прислужник, за ними все несущие церковные регалии, хором молящиеся, двинулись к выходу. Погода улучшилась, небо глубокое, синее до черноты, звезды горят и моргают, и переливаются, ну совсем так, как тогда, когда мчались они на тройке через Волгу. Ох, Господи, а не грех это сейчас такое вспоминать? Христос-то еще в гробу лежит. А где она? На повороте, когда крестный ход огибает здание церкви, оглядывается он украдкой и видит ее, такую серьезную, такую румяную, красивую, как ангел. Перед закрытыми дверями церкви крестный ход останавливается, но распахнулись двери храма, и радостные, торжествующие, бьющие восторгом от счастливой вести, что воскрес Христос из мертвых, несется пение к небу и хвалит Господа и Создателя, исполнившего надежды наши, давшего нам по нашей вере. А в коридоре реального училища уже стоят рядами завернутые в белые салфетки куличи и пасхи. Скоро пойдут они их светить, и, может статься, увидит он снова уши. Кончилось, наконец, и освящение пасх. Быстро переодевшись, вылетает он в коридор и видит своих родителей вместе с Мюллерами, ожидающих его у выхода. Первыми христосуются с ним мама и отец, а за ними и все остальные. Когда же подошла уши, Семен теряется, скользит и целует не в щеки, как это полагается, а три раза прямо в губы. Нисколько не смутившись, будто это так и у них, у лютеран, полагается, отходит уши в сторону. Лишь теперь узнает он, что Мюллеры идут к ним на разговение. Уши сидит за столом рядом с ним. Обязанность его угощать ее, ухаживать за ней, занимать ее, как даму. И все он забывает, ничего вокруг себя и никого не видит, ничьих взглядов и улыбок на свой счет не замечает, и счастлив он снова, счастлив бесконечно. Уже совсем расцвело, когда, проводив гостей, остался он стоять у подъезда, глядя вслед Мюллерам. И снова ехали от Камышина до хутора целый день. Устав с дороги, засидевшись за ужином, уснул Семен так крепко, что совсем поздно проснулся. Вставать надо, а то и царствие небесное проспать можно. Быстро схватившись, бежит в ванную, оттуда еще в столовую, и останавливается, как соляный столб. За круглым столом сидит дядя Воля, в легкой чесучевой рубахе с косым воротом, веселые краснощеки, ставшие еще крупнее и солиднее, чем раньше, знаменитым своим чубом, как у какого-то лихого урядника. Широкоплечий, дышащий здоровьем и силой, сидит он рядом с тетей Верой, от счастья очень похорошевший, и у них есть для племянника подарки. Во-первых, совершенно новое венгерское седло, во-вторых, венгерский же кивер, в-третьих, доломан, потом, патронтаж, тускло поблескивающая сабля, и, наконец, чистенький, новенький австрийский кавалерийский карабин. А дядя становится вдруг совсем серьезным. Вот, племяш, видишь, как все в мире этом по-дурному идет. Шел он на войну, лейтенант венгерский, красовался на улицах Будапешта в полной своей форме вот на этом самом сидельце, с этой вот шашечкой, кричал ему народ «Ура!» и махал Илонка белым своим платочком, слезами смоченным, и плясал под ним лихой его коник, и ни он сам, ни конь ничего плохого не предчувствовали, когда выгрузились они из вагонов, и тут же, сразу, должны были от казаков отбиваться. И скобленул его дончихой какой-то чубатый казачишка, да счастье его было, что коня его в этот момент убило, и полетел он на землю, падающему коню под ноги. Поэтому и промазал тот казачишка, удар пришелся лишь по киверу, наискосок, только ошеломил, а не срубил. Здорово, видно, Илонка-то за своего лейтенанта молилась. И упал лейтенант на сырую землю и сознание потерял. А тут и насело на того чубатого казачишку двое, один улан, солдат, а другой офицер уланский. Улан все пикой казачишку ковырнуть хотел, а офицер шашкой срубить норовил. Улан парень был здоровенный, конь под ним крепкий, вьются они с офицером вокруг того казачишки, жизни ему от них никакой нету. Порвал тот солдат пикой своей тому казачишке шинель пониже левого плеча, под мышкой, а офицер под правый погон шашкой попал, и рвет его прямо-таки дуром, того и гляди оторвет. А получил тот казачишка чин ясаульский 2 дня тому назад и пришил ему вестовой новые погоны по-хозяйски, с суровыми нитками, и никак тот новоиспеченный ясаул вестовому своему на глаза явиться не может, ежели ему враги и супостаты погон попортит. Разве же это порядок? Ох и озлился же тот новоиспеченный ясаул. Да что же вы, чертовы венгерцы, не понимаете, что ли, что собственное казачье обмундирование никак рвать нельзя? Разве же вам не ясно, что империя российская не имеет достаточно денег, чтобы казаков своих обуть одеть могла? Разве же вы не знаете, что все казачье шильце-мыльце в копеечку нам стало? Разве же вам не жалко бедных казачишек раздевать-разувать? Эх, так тогда не серчайте же, коли что вам не по нраву придется. Кинул тот казачишка шашку в левую руку, хватил наган из кобуры, да тому солдату с пикой промеж бровей пулю, на, носи на здоровье. Так тот с коня своего и жмякнулся, а офицер никак не отстает. Ах, думает тот казачишка, бросим мы шутки шутить. Да как кинул он шашку свою обратно в руку правую, да, привстав на стремянах, саданул того толстого по правому плечу, да так и развернул его, как свиную тушу, на 2 части. Ух и повеселела же после того его шашечка. А тот молодой лейтенант, слава богу, большой беды с ним не случилось, очнулся, сидит на земле, глядит вокруг себя и головой кружит, видно, зашиб его казачишка тот здорово. Подобрали его санитары, и пошел он в плен пешака, а все снаряжение казачишки тому досталось. И решил он, повезу-ка я все это на Тихий Дон батюшку, да отдам племяннику своему, нехай он вражеское оружие оглядит и обнюхает, нехай поймет и войну, и жизнь человеческую. А бабушка, ничего она толком не слышит из того, что самый младший сын ее рассказывает. Привыкла она к этим рассказам, пускает их мимо ушей, а лишь смотрит, не отрываясь от милого лица, слышит лишь музыку голоса, да вспоминает тот день, когда голос этот в первый раз она из колыски услыхала. И алмазами горят сияющие радостью и счастьем, полные слез, старые глаза ее. Волюшка, Воля, да ты, может быть, курятинки жареной, а, тебе чайку али кофею налить, что более в охотку. Да что ты, Сергей, нюни распустил, может быть, служивый наш чего другого выпить хочет. Не грех это для радости свидания. И следит довольным взором за тем, как, съев 3 яйца всмятку, тянется дядя Воля к 4-му. Ну, слава богу, значит, в добром он здоровье. Скинув ботинки, засучив штаны, свистнув жака, ежась от непривычки бегать босиком, вместе с неразлучным фокстерьером несется Семен Вразуваев. Первым в Разуваеве повстречался Саша, внук дедушкиного друга Гаврил Сафроныча. Вдвоем они быстро отыскали Мишетку, Пашу, Митьку и Петьку. Теперь можно отправиться на излюбленное место, там, в конце хутора, под вербами. Опустив ноги в канаву, рассаживаются все друг возле дружки и первым начинает Митька. «Ты, Семен, не серчай, я долго оставаться не могу, видал ты, ось я в траву кинул». Мне ее деду Евлампию отнести надо, им завтра в луга ехать. А ты что, за коваля, что ли? Да сколько от отца научился, делаю. Ну не все. Петька смотрит на дружка своего с гордостью и прибавляет. Не все, а почти что. Герой у нас, кабы не он, пропал бы хутор без коваля. Есть тут 2-3 старика, которые, вроде, чавость-то смыслють, да поки они раз повернутся, а Минька уж готовый. Здорово он насобачился. Отец яму с фронту писал, что гостинцев за это привезеть, когда на побывку приедет. Только вот вопрос, когда, соглашается и Саша. Иша какой вопрос, на фронте, там не балуются. Бьют наших немцы с артиллерии, аж земля гудеть. А наши только по одному снаряду в день пушают, говорясь, что все, как есть, снаряды царица с Распутиным в кабаке пропила. Семен злится, ну что ты за ерунду говоришь, какие глупости. Казачата набрасываются на него всей компанией, а ты зря не заступайся, нам наши все, как есть, с фронту пишут. Ты думаешь, дурные мы, ничего не знаем, иша как попропивала, вон винтовок, и тех, не хватает, пяхота наша с палками в атаку ходить, и побили их, пяхотних, видимо-невидимо, немец, интот все гранатами норовить, вон папаня мой отписывал, что немецкая интеллерия по нашим одиночкам гранаты и шрапнели пушает, а наши... Когда пяхота на ура подымается, пальнуть 1-2, и закусывать садятся, все одно, стрелять нечем. А почему же это так? А что ж не знаешь ты, что ля, что все, как есть, министры наши немецкие шпиены. Вон полковниками Саидина возьми, так интот все, как есть, Планты наши военные немцу за деньги продал. Помалиева в кабаке как раз в тот момент, как он от немецких генералов золотые получал. И тут же его на первой осине повесили. Только поздно было. Немцы, как только те наши планты поглядели, в раз 100 000 наших побили. Ну это уж слишком. Вот те и слишком. Кто только с фронту не пишись, все в один голос. Патронов и тех нету. Военный министр Сухомлин сам ночью ходить, станки по заводам портить, энти, что патроны льют. Вот наши казаки и думают, загонять перед последний патрон в ствол, ай лучше спробовать того немца шашкой достать, а как ты его достанешь, когда он за проволокой сидит, а проволока энта в 7 разов толще нашей. А вон дядя мой вчера с фронту пришел, иначе он рассказывает, захлебываясь и торопясь, передает Семен все, что слыхал утром от дяди Воли. Глаза казачат разгораются. Тю, да ты не бряши, и всправди, айда, рябиты, трахвей глядеть. Дядя Воля, соснувший после обеда наползти под вишней, вдруг окружен гурьбой казачат. Первым осмеливается Мишетка. А правда это, что вы 3 австрияков зарубали? Дядя трет глаза, просит принести ему кваску и смеется. Ежели правду говорить, то вовсе не 3, а сначала войны 6 я зарубил. Скольких пулей ссадил, не знаю, думаю, что побольше будет. А что, расскажите нам все, как есть, только чур, без бряхни. Усевшись поудобнее на полсти и охватив руками колени, стесненный прилипшими к нему казачатами, не спускающими с него горящих от нетерпения глаз и слушающих его затаив дыхание, рассказывает дядя о том, как надо рубить баклановским ударом, с потягом, обещает прийти в Разуваев. Там, в правлении, есть 5 старых пик, покажет он им все приемы, объясняет им, как это могло случиться, что казак Крючков 1-16 немецких улан поколол, перерубил и переронил, несмотря на то, что сам весь, как есть, исколот был, а и конь его 12 ран получил. Долго бы дядя Воля рассказывал, да испортила все тетя Вера, молча увела в дом. Мишетка нахмурился и коротко резюмировал, а кто с бабами свяжется? Плохой с того казак будить. Размявшись от долгого сидения, отправляются все снова в Разуваев, и решает Семен зайти к тетке Анне Петровне, надо же ему ей показаться. Калитка широко открыта, собак тетка не держит, войти лучше всего через то самое крыльцо, через которое сбежал он когда-то, а сейчас, прокравшись в бывшую его комнату, испугать тетку внезапным появлением. Вот смеху-то будет. Пробравшись в комнату, видит он сквозь неплотно прикрытую дверь слабый свет керосиновой лампы и слышит теткин голос. «Говорю табе, и 3 дней не пройдить, как заявится этот трефовый король к тебе в курень. А до этого получишь ты письмо из казенного дома, а в нем – денежный антерес. А перед трефовым королем твоим дальняя дорога ляжет и радость яму большая стоить. Вот, хуч сама в карты глянь». Все услышанное да нельзя озадачивает Семена. Да с каких же это пор тетка его бабкой-ворожкой стала? Встает теткина собеседница, что-то они обе негромко говорят, видно, прощаются, тетка за что-то благодарит, дверь хлопает, но немного спустя снова скрипит, и какой-то мужчина, судя по голосу, совсем в летах, входит, здоровается и садится, и снова слышен голос тетки. Вот табе, гляди, завтра же, на заре, лампадку зажги, перед ней отчу сзаду наперед 3 раза прочти, и после того, тоже задом наперед, из куренятвого выйди, иди на бас и там стакан вот этого настою, на восток обернувшись, натощак выпей, а как выпьешь его, 3 раза на левую сторону плюнь, да никак при том круг себе не оглядывайся, а то никакого действия настой тот не поймить, да гляди, на водке он, крепкий, ну да ты-то привычный, ну и тетка, не только ворожея, а и бабкой шептухой стала, ох, бог с ней, пойду-ка я лучше от греха, тоже задом наперед из куреня, а то и мне она какого-нибудь зелья даст или письмо из казенного дома. Кухарка протащила беснующийся самовар, матька носился, заставляя стол чайной посудой, банками, блюдами и блюдцами, тарелками и тарелочками, стаканами и рюмками. Пришла и бабушка. Мама села разливать чай и споласкивать чашки и стаканы, а отцу и гостям сразу же дали по полотенцу, время-то летнее, тепло, чай горячий, распаривает, солнце печет, без полотенца тут никак не обойтись. Мельница шумит тихо, миллионы брызг, летящих из желобов и колес, приятно холодят. Какие-то насекомые непрестанно проносятся под самыми носами, пытаются засесть в блюдце с вареньем, улетают недовольные или кончают веселым самоубийством, жмякнувшись в банку с медом. Живность во дворе не кудахтает, не кукарекает, не гомонит, а либо лежит в песке и пыли, либо плавает в канаве, либо роется молча в навозе. Мир на хуторе. Тепло, хорошо. Солнце под вишней не так одолевает, да и заходит оно уже за крышу дома, вот тогда и вовсе приятно станет. Старший Задыкин просит дать ему нюхнуть из чайника, приподнимает на мгновение крышку и от удовольствия закрывает глаза. А вы, Сергей Алексеевич, по старой привычке, китайским балуетесь? Да, цейлонский не очень я люблю. Китайский, как сами вы знаете, по сей день караванами к нам идет. Дух у него совсем иной, сами чувствуете. Что и говорить, такой чай за 7 верст слыхать. Чайник и чашки фарфоровые, других знатокам чаепития и подавать нельзя. Внутри они белые должны быть, чтобы не только чая вкус чувствовать, но и цвету его радоваться. Лишь по ободку таких чашек дозволяется тонкая золотая кромка. Отец пьет из стакана с подстаканником, модно это стало. Тяжелый он, серебряный, обжигает здорово, но и это, на любителя. Братья Задыкины наливают чай из чашек в блюдце и тянут его истово, с понятием. Сахар колотый, от верхушки сахарной головы, откусишь от него кусочек, чайку потянешь, господи, благодать-то какая. Тут если уж о чем и побеседовать, то только разве об архиереях или удивительных изобретениях, чтобы пустым разглагольствованием душевного равновесия не нарушить. Лимон, не уважают. Кислоту, верно, это дает он, но цвет чая во взят портит. Разве же такое может человек понимающий допустить? Вот вареница взять, это можно. Наталья Ивановна, сроду она мастерица, об ее вареньях вся губерния хорошо наслышана. После 3 самоваров и 6 смененных полотенец, когда со стола давно все убрано было, а солнце уже вовсе низко к горизонту спустилось, долго еще сидели гости молча, слушали шум мельницы, замирающие чириканье воробьев и прочей летающей твари Божией. Господь-то жизнь эту на радость нам устроил или нет? Ну, то-то. О мирских делах разговор заводится лишь после ужина, в гостиной, под лампой с зеленым абажуром, с открытыми настежь окнами с вставленными в них сетками от настырной мошкары. И вот, Сергей Алексеевич, приехали мы к вам по тому же самому дельцу, по которому в прошлом году заявлялись. А ты, браток, вынь-ка с портфель, да на стол положь, за раз мы с господином Исаулом полный расчет произведем. Старший Задыкин лезет глубоко в карман, вынимает маленький ключик на цепочке, тянет к себе запертый круглым навесным замком портфель, отпирает его, почему-то дует в ключик, кладет его снова в карман и начинает вынимать из портфеля толстые пачки кредитных билетов, крепко перевязанные шпагатом, загрузив весь стол деньгами. Старший Задыкин обращается к отцу. «Дали вы нам в прошлом году 20 000 рублей, вот они, перечтите». Быстро отсчитав 20 пачек, придвигает их Задыкин к отцу. Отец тоже считает все пачки, берет наугад одну из середины и пересчитывает сотенные билеты. Правильно, 10 штук. Оба брата внимательно следят за его действиями и, когда отец складывает все пачки в кучу, наклоняются, как по команде. «А мы вас дюже просим, ежели не все, то хочешь разок какую пачечку проверить, денежки счет любит. А скажите вы мне, отец говорит совершенно серьезно, много на вас весу прибавится, ежели вы меня обсчитаете?» И так же серьезно отвечают братья Задыкины. «Премного вас за доверие благодарим, ну, не того мы сорту люди, чтоб жиру набирать, а совесть терять. А теперь-ка, был у нас уговор, обещались мы заработок наш наравне с вами, по совести, считать, он у нас не полтину на рубь, а рубь на рубь вышел. Вот, тетрадка у нас, возьмите, гляньте, в ней все, как есть, позаписано. И сколько голов скота куплено, и почем, и сколько довезли и сдали, и сколько подохло, и почем мы живой вес продавали, и кому и каких барашков в бумажке давать приходилось, все, как есть, там позаписано. Отец взглядывает сначала на тетрадку, потом на обоих братьев поочередно и также серьезно спрашивает, а был у нас такой уговор, что должен я все ваши счета проверять. Не было такого уговору. Так о чем же разговор? Младший Задыкин прячет тетрадку в портфель, а старший придвигает деньги отцу. Вот они, Сергей Алексеевич, 10 046 рублев 30 копеек, ваша часть. Заработки, как сами видите, дуром нам в карманы лезли. Время военное, наш товар люди с руками отрывают. А особенно ежели человек с интендантством в согласии хорошим. Золотое дно. Только вот, в народе, ох, беда, что, недовольны. Братья переглядываются, старший аккуратно приглаживает усы специальной щеточкой, прячет ее в боковой карман, вскидывает глаза на отца. «Все, как есть, как на духу, рассказать, конечно же. Так вот, слухайте, как дела идут. Первое, и самое главное, пошел наш народ на войну не потому, что ему сербов тех дюжи жалко было, а в привычке у него исполнять все то, что начальство ему велит. Да, признаться, и поверили мы во все, что нам толковали. Зайдут сперва наши в Берлин, потом, рукой там до Вены подать, и ее заберут. А как Вена сдастся, так и замирение выйдет. И сроку тому от силы 6 месяцев. Ан, когда на поверку дело, совсем все по-иному повернулось. Куда наши не кинутся, скрозь им морду бьют, в кровь. А ежели где и подфартит, погонит наши немца, ан опять назад уходить надо, держать нечем, оружия нет. Вот и переводит на фронте народ наш дуром. А тут еще, хошь не хошь, всех кормить надо. Вот и требуется нашему интенданству в год примером 5 миллионов голов скота. А и остальное население тоже веселей мясцо жрать зачало. Несмотря что солдаты на войну ушли, требуется для тылу 9 миллионов голов. А прирост скотине никак у нас не увеличивается, и, выходит, как ни прикидывай, недостача у нас в скотине меньше 8 миллионов голов в год. А что со скотинкой этой при транспорте творится, страсти рассказывать. И куда ни сунься, все какие-то растерянные, безголовые, ни тебе организации, ни порядка. Скот в вагонах с голоду дохнет, мороженое мясо только зимой везти можем, а как потеплело, так и зарывают его в землю, попортилось. И учета всему добру этому никакого нет, и каждый на собственный страх и риск действует. И с консервными фабриками у нас беда. Решили, было, солониной заняться, да грузит ее в вагоны в бочках рядами, одна на одну, как этажи, складают, а бочки, те течь дают, и пропала тогда солонина либо во взят, либо на 3/4. А с консервами от того ничего не вышло, что по всей России матушке нигде жести для консервных банок нету. Вот, как сами понимаете, и полезли цены на скотину в гору. Да так, что то, что вчера рубь стоило, но ни и за трешницу не возьмешь. А дороги железные до того забиты, что легче на трамвайный билет миллион выиграть, чем состав под груз получить. А добра у нас в Сибири скольки хотишь, да пойди, вывези его из-за Урала, да не в жизнь. Сибирский великий путь с перевозками не справляется, и точка. И куда ни кинься, скрозь, как в сумасшедшем доме. Хозяина у нас нету, глаза настоящага, порядка нигде не жди. Вон и железо теперь нигде не взять, а мужику от этого, что хоть караул кричи. Ни тебе барон, ни тебе плугов, ни косилок, ни молотилок. Фабрики на войну работают, некогда им о крестьянской нужде думать. А ить надо бы было, так мы, мужики, думаем, коли уж воевать взялись, о всем наперед подумать. Как тот хороший хозяин перед севом задумывается, чего и сколько ему для дела его надо будет. Вот и подставляют теперь у нас один другому ножку, один у другого сумму из рук рвет. И уж тепереча до того дошли, что по севу по России на 20% менее против прежнего, а у нас, у казаков, и вовсе, аж наполовину упало. Бабы с мальчатами да старики остались, столетные старики и те понаучились теперь за быками в припрыжку бегать. Признаться сказать, душа боли не лежит, руки опускаются, а все боли от того, его в народе, что ни день, то и разговору больше. А тут еще письма солдатские. Эх, зазря народ там наш гибнет. Поди, и сами слыхали, как у нас с вооружением дело проворонили. Срамота и говорить, а пойдешь где в городе на праздник в церкву, глянешь на начальство да на полицейских, стоять все, морды понаели, как деревянные истуканы, медалями повешены, будто и не касается их, что их ниже народ пропадает. Знаете вы, Сергей Алексеевич, что люди мы из простого звания, из крестьянства вышли, папаша наш в Липовке, почитай, последним мужичонкой был, ну, вырастил нас, взялись мы за дело дружно, работали не хуже казаков. Казак на быка, а бык на казака, и вышли в люди. Деньжата у нас теперь такие, что, почитай, любого помещика в уезде вместе с потрохами его купим, а вот, как нагляделись всего, не лежит больше сердце наше ни к чему, и готово. Руки опускаются, и задаем мы себе вопросик, а что, да как не справится власть наша с немцем, что, ежели какая заковыка выйдет, и тогда не только вы, помещики-дворяне, а и мы пропадем, и нас с вами в землю затолокуть. А за что? Да за то, что те, кто у нас на верхах сидит, двум свиньям корму дать не умеют.